Глава десятая. Еще один корт. В один из теплых дней, примерно через 6 недель с начала моей работы, мы с Тонсом вышли со стоянки. Целых 6 недель, 1,5 месяца пролетели, как один день, только проснулся, уже пора ложиться спать. Охотник, конечно, не дает мне продыху совсем, поэтому и время пролетело незаметно. Зато я точно освоил все 300 обычных слов в повседневной жизни, хотя столько же специализированных тоже легли в мою уникальную теперь память. Он нехотя обмолвился, что идем последний раз, и будем в этот раз просто снимать ловушки. Охотничий сезон может продолжаться и дольше, добыча пока не иссякла, но местные не хотят полностью выбивать зверье, поэтому и охотятся по 1,5 месяца каждый год, меняя стоянку, давая 2 года на восстановление популяции. Разумное и, видимо, проверенное нажитым опытом решение. Если каждый год чистить место от дичи, то те же горные бараны не будут успевать восстанавливать популяцию. Самочки будут водить на водопой ягнят. А так за 2 года детеныши вырастают до промышленных масштабов, успевают набрать солидный вес. Когда мы подошли к 3-й группе ловушек, Тонс насторожился и знаком руки скомандовал мне остаться. Сам же бесшумной походкой исчез за деревьями и позже позвал меня условленным посвистыванием. Картина произошедшего мне пока непонятна, но петли поголовно порваны, добыча разорвана и сожрана, только перья и пух покрывают траву и кусты. Тонс с помрачневшим лицом осмотрел все вокруг и особенно уделил внимание деревьям, найдя на одном следы когтей. «Корт!» — бросил он мне и показал руками, что среднего размера. Движения охотника стали еще бесшумнее и осторожнее. Мне он приказал повесить добычу и петли за спиной, приготовить копье. Сам снарядил арбалет и немного вытащил нож из ножен. К следующему месту мы подошли через 15 минут, уже подготовленные и ждущие неприятностей. Но эти силки остались целыми. Большой рябчик так и продолжает трепыхаться в петле. Тонс расслабился и, шагнув вперед, потянулся к добыче. Я тоже шагнул вперед, как почувствовал, что большая ель на моем пути дрогнула, и смертельная тень накрыла спину охотника. Корт, а это оказался именно он, уже почти спланировал на спину охотника, когда Тонс услышал мой сдавленный громкий стон на выдохе, больше я ничего не успевал сделать. Охотник оказался верен себе и мгновенно извернулся, взмахнув ножом, но недостаточно быстро. Кварт всей своей туши врезался в него, прямо вбил в землю. От такого удара, такой массы и скорости, наверняка у охотника оказались переломаны все основные кости. Но твердая рука успела завершить движение, и острейший нож вонзился в бок зверя. Зверь взвыл и немного отпрянул в сторону от руки охотника. Я успел скинуть со спины все пожитки и перехватил копье, как учил меня Тонс. Страха у меня нет, только желание выжить. Да и подумать я ни о чем не успел. Максимально быстро я подлетел к зверю, замахнувшись копьем, и получилось у меня это неплохо. Зверь выгнул спину, пытаясь вырвать нож из раны, но рука охотника еще крепко держит рукоятку и распорола бок зверя еще на ладонь. С шипением пасть зверя вцепилась в лицо охотника, сорвав почти всю плоть с него. В этот момент листовидный наконечник копья вонзился в удобно подставленный затылок корта, вошел под череп на всю длину, похоже, повредив позвоночник. Зверь так и распластался на теле охотника, задрожав, и больше не пытаясь встать, страшной лапой очень длинный хвост дергается рефлекторно. Не вынимая копья из раны, я несколько раз изо всех сил толкнул им вперед, пока наконечник не показался из передней части шеи. На изувеченное лицо Тонса хлынула теплая кровь корта и залила ему рот, но охотник никак на это не отреагировал, не попытался вздохнуть, и я понял, что он или без сознания, или уже умер. Я продолжаю удерживать копье, мне кажется, что я так контролирую смертоносного хищника, и если отпущу, то мне не сдобровать, корт порвет меня тогда на кусочки». Но вскоре понемногу дыхание мое успокоилось, руки, наоборот, задрожали, я отпустил древко и вытер вспотевшие ладони об одежду, немного отдышался и попробовал осознать произошедшее. Тонс точно спас меня, успев пригвоздить корта, будучи уже почти мертвым. Если бы не его кинжал в боку зверя, тот бы сразу переключился на меня. Спасибо тебе, мой учитель. И так получилось, что последний защитник. Я же так получилось спас тебя раньше. Ты же ценой своей смерти спас мою жизнь сейчас. Потом крепко ухватил древко и, орудуя им, как рычагом, сдвинул голову зверя в сторону. По Поднатужившись, выдернул наконечник из затылка зверя, завалив голову на бок. Из пасти хищника торчит окровавленный кусок плоти, бывший лицом Тонса, и меня вырвало. Долго меня полоскало, весь вчерашний ужин остался на траве. Пока я прихожу в себя, в голове мелькнула мысль, что зверь может оказаться не один, а я тут стою и травлю, а древко копья торчит в метре от меня. Я протер глаза и туманным взглядом осмотрелся вокруг. Слава богу, никто не прыгает на меня сверху и не пытается убить. Тонс рассказывал про кортов, что они одиночки и встречаются только для спаривания. Каждый охотится на своей территории. Но тот огромный корт, как наш медведь-шатун, начинает бродить по чужим делянкам, убивает или изгоняет хозяина. Получается, что местный хищник ушел из-за пришельца, только вот теперь вернулся на свое место весьма раздраженный и опрометчиво напал на людей. Но как хитро зверь приготовил засаду, оставил добычу в ловушке нетронутой. Очень непростой хищник. Я вытащил копье и за несколько раз столкнул острием тело зверя с охотника. Даже близко мне не удалось воткнуть конец копья в плоть. Я снова отметил необыкновенную крепость шкуры. Этот корт оказался гораздо меньше первого, особенно голова и лапы. Присмотревшись, я решил, что это самка. Тело длиной около 2 метров и цвет более голубой, чем серый. Тонс лежит на спине, раскинув ноги, все его тело сплющено и вдавлено в землю. Он уже не дышит. Я отчетливо понял, что снова остался один. Арбалет отлетел в сторону, я машинально поднял его и снял болт с ложа. Теперь мне придется очень многое обдумать, принять непростое решение, от которого будет зависеть моя будущая жизнь, самым непосредственным образом. Стоит ли дожидаться прихода каравана? Как поступить? Остаться ли, быстро собраться и уйти? Куда уходить? Подумав, я решил ничего не трогать на месте гибели Тонса, чтобы меня, как чужака, не обвинили в убийстве или попытке как-то запутать случившееся. Так все выглядит очень наглядно. Опытным охотникам легко установить, как здесь все произошло. Нож я тоже оставил в теле корта и, подхватив сброшенное во время схватки, поспешил к стоянке. По дороге я напряженно думал и, придя к очагу, сел на скамью. Мне пора отдышаться. Теперь мне есть о чем позаботиться, но первым делом требуется выбрать один из только 2 возможных вариантов. Я могу собрать самое ценное и уйти, не дожидаясь прихода новых хозяев стоянки. Это самое простое решение, и оно снимает для меня риск встречи с агрессией со стороны гильдии. Но снимает только на пару дней, придется бежать изо всех сил и как можно дальше. Меня могут догнать, если докопаются до того, что здесь побывал чужак. Ведь кто-то же убил Корта над телом Тонса. Убил и ушел. Подозрительно это. Самое ценное на стоянке — арбалет и шкура зверя. Со шкурой, сильно пахнущей и уже не такой тяжелой, но объемной, ходить по горам и предгорьям некомфортно и тяжело. Одна шкура еще на хозяйке, ее уже не снять, если уйти. С арбалетом тоже непросто. Он, конечно, много денег стоит, но продать его сейчас мне некому. В городе такие арбалеты на дороге не валяются и быстро приведут гильдию ко мне. Арбалет можно и не брать. Вложить в руки Тонсу, потом болт в затылок зверя воткнуть, но вряд ли такая постановка уведет охотников в сторону от поисков. Заподозрят неладное и установят, что умер корт от копья. Даже если смогу ускользнуть от охотников, сбыть арбалет и шкуру за приемлемые деньги вряд ли получится. Скорее прикопают меня, чем заплатят непонятному чужеземцу. Для охотников я стану вором, если они придут в течение суток, то догонит и выследит меня максимум еще за 2 сутки. Они все пути знают и пойдут по кратчайшему, в отличие от меня, маршруту. Загонят и обложат, как глупого зайца. Тонс сказал, что такая стоянка не одна, и если еще одна окажется у меня на пути, то пройти мимо незаметно не получится. Если там охотится кто-то, хоть немного похожий на него, то шансов нет, с ворованными вещами точно». Можно вернуться к храму. Шикарного мяса много насушено. Разжигать костер с помощью кресала и кремня я научился. Это кроме имеющихся спичек и зажигалки. Могу отсидеться там хоть месяц, только ближе к тому, чтобы стать членом человеческого общества, не приближусь. Еще и язык подзабуду. Может, получится немного усилиться, а может и нет. Как храм посчитает смерть от моих конкретно рук 2 зверей?

Расставил даже камешки. Все для правдоподобия. На стоянке вроде все. Теперь пора от вещей избавляться. Быстро поднялся к своему тайнику, постоянно прислушиваясь. Раскопал землю. Теперь уже места для добра не хватает. Пришлось углубить яму, собрать выкопанную землю в котел и высыпать ее в озерцо. Хорошо, далеко носить не приходится. Засыпал тайник камнями с песком, сверху насыпал слой хвои и сухих иголок, подмел веткой следы для верности. Если кто из охотников тщательно обыщет рощу, вряд ли мои хищрения помогут сохранить место в тайне, но, надеюсь, причины для этого и времени у каравана столько не найдется. Поэтому снял сам около пруда все петли, аккуратно срезав узлы. И вернулся на стоянку, хлопочу по хозяйству, переворачиваю мясо, досушиваю шкуры, с копьем не расстаюсь и прислушиваюсь постоянно.